Глава 22. Отец Томас смотрел на 5 мониторов, размещенных перед ними в общей комнате. Это было феерическое зрелище. Почти 100 бойцов невидимой армии хакеров обещали выполнить приказы их безумного лидера. «Я исполню! Я исполню! Я исполню!» Килрой 2.0 рассмеялся и, оглянувшись на собратьев клонов, указал рукой на экраны. «Я знал, что они помогут. У нас будет 2-часовой интервал, во время которого мы обойдем защиту федералов и получим необходимую информацию. Документальные свидетельства о телах, оставленных за ненадобностью людьми Альфы». Он повернулся к клавиатурам и запустил несколько новых программ. Не прекращая кликать мышью, Килрой задумчиво добавил: «При нормальных обстоятельствах это было бы нелегко». Он прищурился, вздохнул и издал недовольное рычание. Правительственные сайты почти невозможно взломать. Многие из них имеют защитные программы, построенные на так называемых небьющихся яйцах шифрования. «В последнее время он стал очень разговорчивым», — подумал Томас, — «и уже не строит из себя психа. Яйцо является очень опасной и злобной программой», — продолжил Килрой. «Я имею в виду ее предназначение. Это программа ржавой колючей проволоки». «Я не понимаю», — сказал Джей. «Конечно, не понимаешь», — фыркнул Килрой 2.0. «Полегче, парень», — возмутился Джек. «Он просто не в теме». Джек повернулся к Джею. «Яйцо является новшеством в структуре защитных программ. Около года назад я читал по этому поводу статью в Newsweek. Основными потребителями таких программ, как правило, становятся федеральные правительства развитых стран и международные торговые фирмы. Насколько я понял, речь идет о новом виде фаерволов, которые защищают серверы внутренних сетей и интернета. Концепцию защитного яйца придумала какая-то школьница-вундеркинд из Кремниевой долины. Через 2 года она уже получила докторскую степень, даже не верится. Она возглавила компанию матери и, как главный исполнительный директор, предложила пари, которые позже процитировали все крупные газеты на каждом континенте. Ребенок бросал вызов ведущим корпорациям компьютерного обеспечения. Девочка предлагала наспор расколоть ее яйцо. И никто не смог. «Это правда», — с улыбкой подтвердил Килрой. «Правительственные хакеры признали свое поражение. Когда вы копаетесь в системе, которая защищает яйцо, оно замечает ваше вторжение и пингует вас в особой поисковой системе. Обычно многие защитные программы этим и ограничиваются, но не яйцо. Оно взламывает вашу систему и укореняется в ней. Оно перехватывает корневые привилегии, делает копию вашего твердого диска и сохраняет ее на своем терминале для доказательства в суде. Пока вы, чувствуя угрозу, покрываетесь алыми пятнами и отключаете от компьютера сетевой провод, яйцо совершает еще 2 действия. Оно добывает перекрестные ссылки на вашу фамилию, IP-адрес и телефонный номер, а затем звонит копам. Вас тут же объявляют в розыск». «О, Боже!» — воскликнул Томас. «И это законно?» «Законно», — ответил Килрой, — «с нынешнего января». Сымитировав голос известного телевизионного диктора, он мрачно добавил: «Этот закон навязан вам с помощью трепа о войне с терроризмом. Патриотический акт, часть 3, захватывающее завершение трилогии, посвященной убийству гражданских свобод». Тук-так-ка-тук-клик-клик, самодовольное хихиканье, Килрой ухмыльнулся. «Джон Альфа ведет реальную войну. Просто федералы еще не врубились в это». «Ты что-то знаешь?» — спросил Джей. Килрой перестал печатать. Его пальцы зависли над клавиатурой. Маниакальная улыбка исчезла с лица, плечи уныло поникли. Когда он вновь заговорил, его голос больше не дрожал. Томас удивился такой внезапной ясности сознания. «Нет. Но до меня доходили слухи о проекте седьмого сына, о ранних стадиях клонирования, об ускоренном выращивании мышей. Но эта информация исходила не от моих 12 помощников, а я считаю достоверными только их сообщения». 12 помощников? — спросил Джей. «Что-то схожее с рыцарями круглого стола?» «Они мои ученики, мои глаза и уши, протеже. Я лично обучал их своему искусству». Килрой повернулся и подмигнул отцу Томасу. Его глаза нехорошо блеснули. Если информация приходит от них, я верю ей как Евангелию. Но те источники были подозрительными. Я раньше не встречал таких ников, им нельзя было доверять. Поэтому я игнорировал их. Таково мое кредо. Эх, если б я тогда знал, что восходит дурная луна. Приверженец теории заговора со стандартами строгого контроля качества, подумал Томас. Ты становишься для меня все сложнее и сложнее, Килрой. Кто бы мог подумать, что сообществу параноиков понадобятся надежные источники? Пожав плечами, хакер снова начал манипулировать программами, хотя теперь это не важно. Моя стая наводнит сети ЦКЗ и нажмет на дверные звонки их серверов такое количество раз, что накрахмаленные воротнички из технических служб в отчаянии повесятся. Они не заметят, как мы обойдем их защиту, атака моих помощников отвлечет их внимание. Мне понадобится около 10 минут, чтобы войти в правительственные архивы Центра контроля заболеваний, которые, между прочим, контролируются защитным яйцом. Мы получим доступ к информации, которую вы никогда не найдете в сети. «Но ты же говорил, что защитное яйцо нельзя взломать», — напомнил Джек. «Верно». «Рак-атак-атак, клик-клик». Джек попытался сформулировать вопрос. «Чтобы получить доступ к архивам центров, ты должен обойти яйцо. Как ты намерен сделать это?» «Я уже сказал, что при нормальных обстоятельствах такой взлом был бы очень сложным и, скорее всего, невозможным. Но наши обстоятельства ненормальные. Поэтому я обращусь за помощью к другу, который вертится в высших сферах власти. К счастью, этот друг кое-чем мне обязан». Килрой кивнул на монитор. Его пальцы молниеносно набрали строку компьютерного кода, и на экране открылось еще одно окно чата. Он начал быстро печатать. «Ты получаешь мою страницу? Ты наблюдаешь за процессом?» Программа отозвалась звуковым сигналом, и на экране появился ответ «Да». Килрой 2.0 с улыбкой напечатал следующее сообщение. «Можешь дать мне ключ?» «Причина должна быть очень серьезной». Томас наблюдал за Килроем. Усмешка хакера сменилась задумчивой хмуростью. Он медленно кивнул и напечатал ответ. «Более, чем ты можешь себе представить, или чем могу представить я?» Затем ничего. Томас уже привык к той невероятной скорости, с которой Килрой 2.0 и его последователи общались друг с другом, быстрее разговора. Но теперь возникло кибермолчание. Они смотрели на экран. Прошла почти минута. Наконец появилась строка «Обходной ключ действует ограниченное время. Срок годности 24 часа. Он уже в пути». Килрой со смехом захлопал в ладоши. «Видели?» — вскричал он в восторге. «Я знал, что она поможет». «Кто она?» — спросил Джей. «Не притворяйся глупым. Изобретательница яйца, тот самый вундеркинд. Она дала нам ключ к дворцовым воротам. Проход свободен целые сутки. Мы в деле. Уф!» «Пособник в высших сферах власти», — прошептал впечатлившийся Джек. «Ты не шутил». Хакер яростно потер ладони. Компьютер подал сигнал. Килрой проверил электронную почту, кивнул и напечатал новую строку. «Все получено. Пророк благодарит тебя, дитя мое». Ответ пришел незамедлительно. «Будь осторожен». Килрой 2.0 закрыл окно программы и повернулся к близнецам. На его бородатом лице сияла улыбка победителя. Томас тоже не мог сдержать своей радости. «Пришла пора для осуществления второй половины моей коварной идеи», — подумал он. «Эй, парни», — сказал он, отходя от компьютеров, — «вы считаете, что все это правильно?» «В каком смысле?» — спросил Джей. «Я имею в виду эти взломы», — сунув четки в карман, ответил Томас. «То есть вы не против продолжения поиска? Использования обходного ключа и похищения секретных файлов?» «Возможного похищения», — поправил его Килрой. Хакер хохотнул и снова навис над клавиатурами. Подойдя к круглому столику, Томас взял пистолет, который Майкл отобрал у рядового Балантайна во время их недавнего вторжения в оперативный центр базы. Священник никогда не стрелял из оружия, но пистолет казался ему достаточно полезным средством устрашения. Он сунул его за пояс джинсов. «Ладно, я ненадолго отлучусь. Попробую найти информацию в другом месте. Покопаю под другим углом». Он шагнул к двойной двери, которая вела в коридоры седьмого сына. «Куда ты собрался?» Томас переступил порог и оглянулся на Джека. «Нанесу визит папочке».